Братья и сестры, мы так перед собранием с братьями рассуждали. Ну, есть такое согласие, чтобы сейчас проповедь для детей сказать. У нас в церкви, там, где я живу, в Харьковской области, чуть-чуть другой порядок. У нас дети рядышком, ну, мальчики отдельно, девочки отдельно, но все так вместе сидят. Ну, не в этом суть дела. Самое главное, что есть дети, и они нуждаются тоже в том, чтобы Слово Господне для них звучало. Но взрослым тоже можно слушать. Я хочу и сказать название моей проповеди. Для чего? Чтобы на это слово потом обратили внимание, когда мы будем читать Слово Господнего. Проповедь называется «Одним словом». И это слово, оно несколько раз повторяется в том тексте Писания, который мы будем читать. Слово «великий». Запомните, девочки, мальчики там, вот, запомните, называется «великий». Я сказал, что это слово, оно будет повторяться, и вы внимательно слушаете, чтобы понять, в каком смысле оно здесь повторяется. А читать мы будем из Евангелия Марка. 4 глава, с 35 стиха по 41. Это очень знакомая история, событие евангельское. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою», то есть Иисуса Христа. Это идет речь об учениках. Христос сказал ученикам, переправимся на ту сторону. Они взяли Иисуса Христа с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встал он, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим. И говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Вот такая история. Иисус Христос там совершал служение, проповедовал, а уже вечером сказал ученикам своим: «Переправимся на ту сторону», и поплыли. Это событие происходило на озере Генесарецком. Это в Галилее было. Само озеро, оно имеет свои особенности. Оно, в общем-то, небольшое размерами. Ну, для той местности, ну и не маленькое, поэтому его часто называли морем. Даже на страницах Священного Писания называется морем. Ну, потому что как озеро, оно было все-таки большое. Ну, а если сравнивать с морем, то оно, конечно, небольшое. То есть на лодке можно было переправиться на ту сторону. И они поплыли. Особенность этого озера была вот в чем. На севере озера были горы. И как раз против озера ущелье такое. И когда поднималась буря, то ветер, когда дунет с ущелья, то буря на море могла подниматься неожиданно и очень быстро. И даже люди, имеющие опыт, могли просчитываться. То есть заплыть на середину озера, а вернуться назад уже, ну, очень надо торопиться, чтобы вернуться, потому что мгновенно поднималась буря. Вот это такая особенность Галилейского озера. И вот как раз это и произошло, когда ученики со Христом переправлялись на ту сторону. Вы знаете, вот мы прочитали, что поднялась великая буря. Мне приходилось видеть или даже испугаться, что ли, в волнах. Я вот вам расскажу, случай был в моей жизни такой. Когда я был маленьким, был как-то на море, и помню, что мы купались в волнах. И так интересно было, хотя нелегко зайти в море, когда волны. А меня научили, мальчики тоже моего возраста, говорят: «Вот так прямо не иди, потому что волна сбивает с ног. А нужно, волна идет, а ты подныривай под волну, она что так заворачивается, и ты раз, и на той стороне волны окажешься, и там уже можно плыть». Ну, я помню так, что волны были где-то с мой рост, ну, может быть, чуть пониже. Но я вот что не учел, что тогда же я был маленький, и значит, и волны такие были. А потом, когда я вырос, несколько лет назад, случилось, что мы с женой проезжали по берегу Черного моря. Ну, остановились, а смотрим, людей нету, как раз удобно. Мы искали такое, если искупаться так, чтобы людей никого не было. Никого, ни одного человека на берегу. Остановились, подошли к морю, а море волнуется. Ну, я посмотрел, ну, волны в мой рост, как и в детстве помню, ну, только, ну, может, чуть повыше. Но я не учел, что я тогда маленький был, а теперь-то я большой, а волна еще чуть повыше. Ну, жена говорит, не лезь, не лезь в воду. Я говорю, я с детства купался на волнах, не переживай. Я поднырнул под волну и поплыл. Но она говорит, сразу у меня как-то сердце тревожно стало, хорошим не кончится. Ну, знаете, немножечко попрыгал по волнам, а потом решил выплывать, а оказывается, не так уж просто. А море тянет. Я, а плыть не можешь, как обычно, вот на реке мы плаваем, потому что волны, ну, если волна двухметровая, а потом впадина двухметровая, то перепад 4 метра получается уже. Вот падаешь, на следующую выкарабкался волну, а чтобы плыть, не просто это. Ну, к чему я это рассказываю? Что для меня чуть-чуть понятно, что такое в волны попасть. И уже только по молитвам, ну, я молился, и жена на берегу молилась, Бог просто чудо такое сделал, что я не утонул. А вообще, по своим расчетам, я думал, еще пару волн, ну, я доплыл до берега, чтобы вылезти, волна заворачивает, а у меня сил нету, да я до дна не достаю. Она меня переворачивает вниз головой и назад в море. Я делаю вторую попытку, переворачивает и назад в море. Я уже из сил выбился. И никак и уже начинаю воду хлебать, потому что оно же, знаете, все это вот в таком водовороте. И уже начал молиться, Господи, прими дух мой. Я уже потерял надежду, что выплыву. Ну, к чему я это рассказываю, братья и сестры? Потом я же чудом просто так получилось, вот Господь помог, выкарабкался по молитве. Ну, что это страшное, это я знаю. Братья и сестры, я по неопытности полез в воду, а ученики имели опыт. Они рыбаки были, они выросли на берегу этого моря. И определяя опытным глазом своим, не просто испугались, а они определили опытным глазом своим, что мы погибаем. Они опытные были, они умели лодкой управлять, они умели с бурей бороться, с волнами бороться умели. Ну, а в этот момент, наверное, в такую бурю они еще не попадали. Если попадали, наверное, потонули уже. Они поняли, если тот и пятый, десятый раз выплывали, то теперь погибаем. И уже как последний шанс разбудить Иисуса Христа. А об Иисусе Христе я восторгаюсь. Ну, настолько он, видать, или уставший был, или что. Такая буря, а он спит и не просыпается. Ну, сном праведника, как иногда говорят, да? Ну, я понимаю, что он переутомленный был от усталости уже, от служения. И теперь есть время, есть возможность, и он заснул. Лодку бросает. Ученики, я так представляю, ну, реально, если представить, вот лодка в море. Кто-то гребет веслами быстрее, кто-то вычерпывает воду с лодки, потому что, сказано, волны заливали лодку уже. Ну, каждый что-то делал, один Господь спал. И потом они уже смотрят, что ничего не получается, точно утонем, точно погибнем, будет Иисус Христа. Наставник, мы погибаем. Встает Иисус Христос и сказал только два слова – «Умолкни, перестань!» И наступила великая тишина. Вот как это понять? Вот реально, что значит великая тишина? Я так представляю. Ни малейшего ветерка, мгновенно, за доли секунды, мгновенно, ни малейшего ветерка, ни малейшего колыхания воды. Если просто тишина, вода может чуть-чуть колыхаться. А уж если написано «великая тишина», я представляю, как стекло вода. Лодка, если шатается, то только от того, что ученики там ходят. А само море тихое-тихое. А так и сказано, и ветер утих, и ни малейшего ветерка. Братья и сестры, вернее, сейчас я к деткам хочу вопрос задать. Ну, тут девочки ближе всех ко мне сидят. Ну, может быть, тогда и тех девочек спрошу, если эти не ответят. Вот давайте себе реально представим вот эту бурю. Ветер дует, сильный ветер, волны бьют. И два слова Господа и великая тишина. Как вы думаете, что на душе учеников, когда вот уже наступила великая тишина, что у них было на душе в это время? Я девочкам задаю вопрос. Знаете, братья и сестры, нужно бодрствовать всем. Детям бодрствовать, чтобы ответить, а бабушкам бодрствовать, чтобы молчать. Девочки, как вы представляете, что было на душе? Вот когда наступила тишина, море не колохнется, ни ветерка нету. Что на душе у учеников в это время было? Как? Ну, вот девочка говорит, что счастье и радость. Ну, о том, что не утонули, да? Одну постарше там девочки, а вы как помните? Правильно. И не просто страх, братья и сестры, великий страх на них напал. Почему так? Ну, по логике человеческой правильно девочка сказала. Радоваться б надо, все, миновала беда, да? А здесь что-то другое происходит. Несоответствующее логике человеческой, что-то другое происходит. И на то есть причины. На них страх напал. А теперь еще один вопрос задам. Ну, давайте вначале вам, девочки, раз вы уже ближе ко мне сели. А потом вас тогда, девочки, спрошу, если эти не ответят. Когда у них был больше страх? Когда буря была, ну, они испугались, учитель, наставник, погибаем. Или когда тишина сделала, когда больше страх был, а? Ну, посмелее. Ну, громче скажи, я вижу, говорит. Правильно. Когда наступила тишина, тогда они испугались, а когда тишина наступила, то сказано, напал великий страх. Ну, наша проповедь и называется сегодня «Великий», да? Здесь была великая буря, великая тишина, а потом великий страх. Вначале был не великий страх, но испугались, что утонут. А теперь великий страх напал. Вот интересно, значит, теперь у них какие-то переживания выше логики человеческой, потому что по логике они должны порадоваться. Тогда они думали, что умрут, страх перед смертью был. А теперь какой-то еще больший страх. Потому что теперь великий напал. То есть страх, который сильнее, чем страх перед смертью. Великий страх напал на учеников. А чего они испугались? Вот наступила тишина. Почему им нужно испугаться? И притом великим страхом. Когда они испугались, у них из души вырвался вопрос, который отвечает на наш вопрос. Чего они испугались? Они говорят, кто же это? Что и ветер, и буря, и море повинуются ему. А вот те переживания у них вырвались в виде вопроса, кто же это? Дети, как вы считаете, ученики знали, что Иисус Христос Сын Божий? Ну, конечно, как бы они за Ним пошли, не зная, да? Знали. Они в свое время оставили лодки свои, рыбацкие сети оставили, свои обычные дела оставили и последовали за Господом. И теперь они задают вопрос, кто же это? Как же вы шли, не зная, кто это, да? Я бы сказал так, они знали теоретически. Они слушали его проповеди, убедились, на самом деле это Сын Божий. Так просто человек, просто пророк не может быть. И правильно определили. А теперь они лицом к лицу встретились с Божьим всемогуществом. И вы знаете, сделать вывод или просто на теории знать, или по учению знать, что это Сын Божий, или встретиться с Божьим могуществом, это разница оказывается. Они знали, что это Сын Божий, потому и будили его, наставник, погибаем. Они его будили не для того, чтобы он помог веслами грести, а как Сына Божьего будили. Но теперь, когда они встретились наяву с силой Божьей в лице Христа, они растерялись и говорят, кто же это? И ветер, и море повинуются. Ну хорошо, теперь они убедились, встретились с силой Божьей. Теперь они на практике поняли, что это не просто учитель, а это всемогущий Бог, владыка неба и земли, с ними в лодке. Ну и порадоваться бы надо было, какой хороший у нас наставник, да? Теперь нам не страшно ни буря, ни пустыня. Нет, а на них страх напал. И вот здесь у меня у самого вопрос возник. Когда я рассуждал над этим местом Писания, и думаю, ну почему так? Теперь бы порадоваться, какой всемогущий Бог наш. А на них страх напал. Стал я искать ответ в Библии. В каких случаях страх нападает на человека, когда он встречается с Богом лицом к лицу? И мне первый сразу вспомнился случай Едемский сад. Адам и Ева. Они встречались с Богом, Господь приходил и общались с ним. А однажды, когда пришел Господь, это первый раз в их жизни так было, они стали прятаться от Господа. Что, какие изменения произошли в жизни Адама и Евы, а? Девочки? Когда грешниками стали. Значит, человек, если не грешник, ему не страшно встречаться с Богом. А когда стал грешником, стал прятаться. Делаю вывод, учеников не все хорошо было. Они последовали за Господом. Но когда увидели всемогущество Божье, страх напал на них. Вспоминаю еще одно место Писания. Это событие, которое еще не произошло. Это будет в будущем еще. Пророчески слово Господне провозглашает так. Когда явится Иисус Христос, всякое око узрит Его и будут кричать, горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Мальчикам вопрос. Если гора упадет, больно будет или нет? А? Конечно, больно будет. Знаете, друзья, я недавно был в Средней Азии, и нас братья машиной везли через горный хребет горы Тянь-Шань. Я слышал на уроке географии еще, когда в школе учился, что есть такие горы. Но я не думал, что они такие величественные. Кавказские горы – это мелочь по сравнению с Тяньшанью. Я на Кавказе был не один раз. Настолько это громадные горы и величественные. Кавказские горы, они еще и лес на них растет, как-то скрашивает. А то голые скалы. Мы на машине поднялись по дороге на 3500 метров. От уровня моря. Там еще дорога идет. А выше дороги еще, как глянешь, ну такое величие, душа замирает, смотря на творение Божье. И вот дорога идет по склону горы. Там такие вот крученные дороги, поднимаемся там в горы. 12 часов, чтобы пересечь перевал, 12 часов пришлось машиной ехать. Ну, 500 километров по горам. И вот идет дорога, ну так, в скале сделана дорога, а над нашими головами вот так аж нависают каменные скалы. И величественно, и жутко немножко. То есть над нами глыбы такие каменные висят. Если упадет, там раздавит, мокрое пятно останется, да? Больно будет. И вот люди, которые увидят лице Господне, они готовы будут, пусть больно будет, пусть горы раздавят, пусть умру под горами, лишь бы не встретиться с Богом. Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Что это за переживание такое? Друзья, и дети все, и подростки, кто не получит прощения грехов, оправдания, ох, как жутко будет встретиться с Богом, всемогущим Богом святым, и закричишь невольно, и самый храбрый закричит: «Падите, горы и холмы, согласен умереть, пусть раздавят меня, и ничего не получится. Не упадут ни горы, ни холмы». И сказано, всем нам надлежит явиться пред судилище Христово. Обязательно. И тогда страшно будет. Но есть возможность избежать этот страх. Как? Христос сегодня говорит: «Приходящие ко мне, не изгоню вон». Христос сегодня говорит: «Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». Ну, хочу обратиться и к детям, и ко взрослым, ко всем. Друзья дорогие, каждый человек знает свой грех. Каждый человек знает свою нечистоту. Знает. Можно нам друг друга провести? Можно. Но наступит момент, когда все обнаружится. И вопиять будешь со всеми грешниками: «Горы и холмы, падите на нас». А сегодня есть возможность прощения грехов получить. Просто попросить Господи во имя Голгофской жертвы: «Прости меня». Если это грехи, которые не скажешь вслух, пойти на беседу со служителем, исповедать грех свой. Писание так учит, если исповедуем грехи, он простит. И тогда, когда придет Господь, тогда так свободно взглянуть в глаза и сказать: «Гряди, Господи Иисусе». Две категории людей будут. Братья и сестры, третьей не будет категории. Одни будут говорить: «Гряди, Господи Иисусе, наконец-таки я дождался встречи с моим Спасителем, того, которого я полюбил, который простил меня, оправдал меня, и войду в небо, чтобы жить со всеми святыми, а другие горы и холмы падите на нас». Пусть Господь поможет и подростки вам, и дети поторопиться и решить вопрос своего спасения, решить вопрос взаимоотношений с Богом, чтобы нам не пришлось кричать: «Горы и холмы падите на нас». Аминь.